Когда, закрывая собой оружие, он отвернулся от нападавшей, локоть его задел девушку, сбивая ее с ног. Она покачнулась и упала на землю. — Ты меня ударил? — прошипела она, поднимаясь на ноги. — Ты, мерзкое, грязное животное! Ох! В следующее мгновение она развернулась и, не разбирая дороги, бросилась прочь. Хазелтайн выпрямился, глядя ей вслед. Потом проверил оружие. Я подошел к нему. Лицо его кровоточило в нескольких местах, но, казалось, он этого не замечает. — Я должен ее найти, — сказал он. — Интересно, зачем? — отозвался я. — Ты не поймешь, — заявил он, — и был прав. — Возьми это, осторожно, он все еще заряжен. Я принял автомат и посмотрел, как он уходит по взлетной полосе. В дальнем конце, который темнело, нечто, напоминающее сгоревший остов самолета, возможно, принадлежащего барону, с которым он меня еще не успел познакомить. Мандерфильд обо всем позаботился. Я перевел взгляд на Фипса и Аманду. — С радостью выслушаю ваше объяснение. Нет? — Ладно, тогда все направляются на борт катера. У нас не так уж много времени. Времени оставалось немного, но в 3:20 Хазелтайн и девушка так и не появились. Мы завели двигатели катера, готовые отплыть в любую секунду. Малый катер стоял у причала за кормой. Чтобы чем-нибудь себя занять, я перебрался на него, включил оба двигателя, убедился в их исправности и опять выключил. Время этого катера еще не наступило. Вовсе ни к чему гонять двигатели вхолостую. Я перебрался на старый причал, где меня поджидала Хайрет. Все остальные собрались на борту катера. Я по-прежнему не испытывал ни малейшего желания быть представленным аристократом, не говоря уже о простолюдинах. Правда, в данный момент меня больше беспокоило другое. — Как долго мы еще будем ждать? — спросила Харет. — Ни минуты, — ответил я. — Ты забираешь первый эшелон. Обогнешь Кайо Перо с востока, медленно и спокойно, не зажигая огней. Спешить тебе некуда. Укроешься со стороны моря и будешь ждать сигнала. И что же будет сигнальным? Стрельба, а затем грандиозный взрыв на этом острове. Молись, чтобы парни в самолете не перепутали острова. Не спеши, обязательно дождись большого взрыва. Вспышка будет настолько впечатляющей, что вы без труда незаметно улизнете. В этот самый момент врубай двигатели на полную мощность и домой. — Я знаю о взрыве, — сказала она. — Ты мне говорил. Значит, это правда? Кому-то в Вашингтоне вздумалось поиграть мускулами, и, как всегда, не вовремя. Обычно эти парни пасуют перед любым проходимцем, если у того окажется пистолет. А тут набрались решимости и готовы взорвать кучу трупов, а заодно и даму по фамилии Робинсон, если у нее не хватит ума вовремя убраться отсюда. Допустим, ты говоришь правду. Но какая тут может быть стрельба? Кто и в кого будет стрелять? Милая, — улыбнулся я. Ты у нас непревзойденный мастер интриг, но сейчас не время для глупых игр. Тебе прекрасно известно, потому как ты сама все это организовала, что кубинцы стянули сюда весь свой флот и ждут не дождутся, когда мы высунем нож, чтобы захлопнуть мышеловку. Именно поэтому ты и собиралась сбежать и спрятаться, чтобы потом полюбоваться с берега изумительным фейерверком, прихлопывая от удовольствия своими маленькими загорелыми ручками. Какое-то время Харриет молчала. — Так ты все знал? — наконец пробормотала она. Я устал и покачал головой. — Эта женщина никогда не поверит в мои маленькие серые клеточки. Просто ума не приложу, как ее убедить, что я исключительно сообразительный парень. Со времени нашей первой встречи она только и делает, что пытается меня убить, а вот теперь мне предлагается проверить и поверить, что она отказалась от своей затеи. Потому как мы провели вместе незабываемую ночь. Может, это не кубинцы, может, это другие ребята, но кто-то нас поджидает. Ты и твой дружок Мендерфильд не смогли упустить такую возможность. — Но ведь именно об этом ты меня и просил, не так ли? — оправдывающимся тоном заметил Харриет. — Подготовить тебе ловушку? — Совершенно верно. Я тебе невероятно признателен. А теперь отправляйся на мостик этого сказочного лайнера и отчаливай. Чтобы вывести этих людей отсюда, нужен человек, который разбирается в судах, а наш друг Хазелтайн занят охотами блондинок. К тому же ты лучше знаешь местные воды. Я буду ждать до последней минуты. В 3:50 я уплываю, с пассажирами или без них.